Домашний салат. 250 граммов филе морской рыбы, треска, пикши, сайда, хек. 50 граммов сметаны. 1 вареное яйцо. 2 столовые ложки нарезанной зелени петрушки. 1 лимон. Отварить филе рыбы, охладить, нарезать тонкими ломтиками, нарезать яйцо кубиками, сложить в салатник кусочки филе, порезанное яйцо, поперчить, заправить взбитой сметаной, аккуратно перемешать. Сверху посыпать нарезанной зеленью и украсить веточками петрушки и ломтиками лимона.